Хорошо, что мы живем, мы смеемся и поем. Хорошо на свете жить, хорошо бы всем дружить. Хорошо, когда есть дом, хорошо там жить вдвоем. Хорошо, что снятся сны, хорошо, что есть я и ты. Чтобы было все хорошо, от тебя зависит это все. Оптимистом можно и не быть, делай лучше свою жизнь. На отлично. Хорошо, что хорошо, солнце светит нам в окно. Хорошо, что дождь идет, зонтик нас спасет. Хорошо, когда все есть, хорошо, что есть, что есть. Хорошо, что свет в окне, хорошо, что я в тебе. Чтобы было все хорошо, от тебя зависит это все. Оптимисту можно и не быть. Делай лучше свою жизнь. На отлично. Хорошо, что есть земля, первая красавица. Хорошо, что я дышу, это значит я живу. Хорошо, что ты пришла, хорошо сказала да. Хорошо нам быть вдвоем, мы и любим, и поем. Чтобы было все хорошо, от тебя зависит это все. Оптимисту можно и не быть, делай лучше свою жизнь. На отлично.